житие преподобного Максима Грека. Память 21 января, 3 февраля. Нет, бояре, обычаи царские и земские государи переменяют, как лучше государству. Но та земля, которая переступает заповеди Божии, та должна ожидать казни от Бога. Искренне во всех делах своих не скрыл он даже тайных мыслей души и о великом князе, а за душевной жалобе своей на невнимание державного к слезам вдовиц, что могло быть отнесено и к великой княгине Соломонии, ибо это было главным источником недовольства. Но не подействовали обличения Максимовы. В феврале он был посажен в темницу, в ноябре уже пострижена Соломония, а в январе великий князь вступил в брак с Еленой Глинской. Все сие совершилось в течение одного года. Вынуждены были, однако, отпустить на свободу преподобного, так как нельзя было обличить его ни в каких винах государственных, но враги не оставались в покое. Они обратились к такому предмету, по которому легче было обвинить его, к делу о исправлении церковных книг. По воле митрополита Даниила созван был собор в палатах великокняжеских, и явились обвинители на пришельца греческого, будто бы он искажал смысл священного писания и давал значение минувшего времени действию неприходящему, как, например, в выражении «о Сыне Божием», «сидя одесную Бога», заменил прошедшим временем того же глагола «сидел еси», и что воскресшую плоть Христова наименовал «описуемый». Максим в оправдание себе указывал на грамматическое значение приводимых слов, которые выражали время прошедшее, но и это обратили ему в обвинение, как будто признает сидение сына одесную отца уже окончившимся, и приводили против него, как бы на еретика, свидетельство святых отцов. Тогда Максим смиренно признал первую свою поправку за погрешность, говоря, что он не знал тогда довольно русского языка и различия сих изречений, ибо передавал мысль свою на латинском языке толмачам русским, которых спрашивал по совести, приличны ли такие выражения. Касательно же слова описуемого, старался защитить оное выводами Святого Писания, но никто не хотел его слушать. Три раза повергался он на землю перед собором, умоляя о помиловании ради милости Божией к немощам человеческим, и со слезами просил простить ему погрешности, если какие допущены были им в книгах. Но все было напрасно. Его судили как еретика, испортившего Писание Божие. Схватили опять и вывезли из города так тайно, что в Москве не знали даже, жив ли он и где заключен. А страдалец томился в душной темнице Иосифа Волоколамского монастыря, где отлучен был, как не раскаявшийся грешник, от приобщения святых тайн. Под строгим присмотром старцев не только запрещено было ему видеться с кем-то из посторонних, но даже ходить в церковь. Такова была горькая участь пришельца греческого, вызванного с такой честью со святой горы. От дыма и смрада, от уз и побоев впадал он по временам как бы в омертвение, но здесь же явившийся ему ангел сказал: «Терпи, старец, сими муками избавишься вечных мук». И здесь, на стенах своей волоколамской темницы, написал он углем канон утешителю Духу Святому, который и ныне воспевается в церкви. Ежеманную, препитавая Израиля в пустыне древле, и душу мою, владыка, духа наполняя всесвятаго, я, когда о нем богоугодно служу тебе, выну. Всегда бурями губительных страстей и духов возмущаем душою тебе, всеблаженному параклиту. Я же о моем спасении, яко Богу, возлагаю. Игуменом Волоколамского монастыря был тогда суровый Нифонт из учеников Даниила, и по свидетельству князя Курбского много потерпел преподобный от глаголемых иосифлян, ибо до 4 лет продлилось тяжкое его заключение в их обители. Ученики и друзья Максима разделили его участь. Силуан отвезен в Соловецкий монастырь и там уморен в дыму. Михаил Медоварцев сослан в Коломну. А Савва Святогорец, архимандрит Спасский, заточен в Возьмийский монастырь города Волоколамска. Немного позже Максима сослан в тот же Иосиф монастырь и друг его Васиан, несмотря на княжеский род свой. А между тем враги Максима, искажая его оправдание, доносили на него в Москву, что Максим не кается и только повторяет одно и то же: «Чист есмь от чрева матери моей и доныне от всякого греха». Но тем не кончились страдания преподобного. Через 5 лет снова потребовали к суду Максима в престольный город. Это было уже в 1531 году. Архиепископ новгородский Макарий, собиравший свои читьи Минеи, обратил внимание митрополита на перевод жития Пресвятой Богородицы, сделанный Максимом за 10 лет перед тем. В списках всего перевода найдено было много погрешностей. Митрополит открыл новый собор и припомнил прежние обвинения страдальца. С ужасом отвергнул Максим хульное изречение, внесенное в его перевод. «Я так не переводил», — восклицал он, — «так не писал и не велел писать, это ложь на меня, я так не мудрствую. Если же кто произносит такие хулы, тот пусть будет проклят». Но его отрицание не приняли и поверили двум лжесвидетелям, которые утверждали, будто слышали неоднократно от самого Максима, когда изъявляли сомнения против всего перевода. Так это надобно. Спрашивали еще Максима, почему исключил из службы Троицкой вечерни отпуск из 8-го члена символа веры слова «истинного». Преподобный Максим защищался сколько мог, отвечая, что ничего не приказывал исключать. Касательно же исключения в символе ссылается на древние рукописи греческие, где вместо «истинного» стояло другое слово «Господа Животворящего». Несмотря на то, не освободили узника и даже не разрешили ему приобщение святых тайн. Изменили только место заключения, назначив ему пребыванием Тверской отрочь-монастырь под строгим надзором тверского епископа Акакия. Это заключение было легче. Епископ, не стесняясь определением соборным, часто приглашал невинного узника в свою трапезу. Большим утешением для него служило то, что он мог читать книги, и он написал себе в утешение слова инока, затворенного в темнице и скорбящего, которыми утверждал себя в терпении: «Не тужи, не скорби, не же тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь бесправда, от руки тех, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа», то есть сказание боговдохновенных песнопений Давидовых, которые перевел я от беседы эллинской на беседу шумящего вещания русского. «Но паче благодарствуй твоему владыке и прославляй его, что сподобил тебя в нынешнем житии привременными скорбями заплатить с лихвою весь долг многих талантов, коими был одержим. Внимай себе, да не помыслишь, что время сие есть время сетования, но паче божественной радости, да не постраждешь окаянная сугубую нищетою, мучимая за свою неблагодарность в настоящем и будущем веке. Если так вооружаешь себя всегда, радуйся и веселись, как повелевает тебе Господь, ибо мзда твоя много на небесах». В 1534 году скончался великий князь, и преподобный Максим думал воспользоваться благоприятным временем, чтобы оправдать себя письменно возведенных на него клеветах. В письменном исповедании он предложил свое верование, вполне православное, и свидетельствовал, что еретическими словами наполнены не те книги, которые им исправлены, но те, которые противники его считали за святыню. По элику некоторые, не знаю почему, не страшатся называть еретиком меня, невинного человека, врагом и изменником богохранимой российской державы, то праведным и необходимым нахожу отвечать моим клеветникам. Благодатью истинного Бога нашего Иисуса Христа я по всему правоверный христианин и прилежный богомолец русской державы. Если же и невелик в разуме и познании божественных писаний, однако послан сюда от всей Святой Горы по прошению и грамоте благоверного великого князя, от которого в течение 9 лет преизобильные получал почести. Повинуясь его повелению, не только перевел я толкование псалтири с греческого, но и иные боговдохновенные книги, различно испорченные от переписчиков. Хорошо я исправил благодатью Христовую и содействием утешителя духа, как всем известно. Не знаю, что случилось с некоторыми враждебно ко мне расположенными, которые утверждают, будто я не исправляю, а только порчу боговдохновенные книги. Воздадут они слово Господу за то, что не только препятствуют богоугодному делу, но и на меня, бедного и невинного, клевещут и ненавидят, как еретика. Я же не порчу священные книги, но прилежно и со всяким вниманием, со страхом Божиим и правым разумом исправляю в них то, что испорчено или переписчиками, ненаученными и неопытными, или даже в начале, при их переводе, мужами преснопамятными, но недовольно разумевшими силу эллинских речей. Исправляю не святые писания, но то, что в них вкралось от непохвальных описей, от недоумения или забвения древних переводчиков, или от многого невежества и небрежения новых переписчиков. Но, быть может, многие противники скажут: «Велико ты наносишь сим оскорбление воссиявшим в земле нашей чудотворцам. Сими священными книгами благоугодили они Богу в жизни и по представлении прославлены от Него силой чудодейственной. Не я буду отвечать им, но сам блаженный апостол Павел да научит их Духом Святым глаголе. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ясно из сего, что не всякому даются вместе все дарования духовные. Исповедую я, что святые русские чудотворцы по дарованию им данному свыше воссияли в земле русской и поклоняются им как верным Божьим угодникам, но не различные языки, ни толкования оных не прияли они свыше. Посему не должен удивляться, если от столь святых мужей утаилось исправление многих исправленных мною описей. Им ради апостольского их смиренно-мудрия, кротости и святости жития дано было дарование исцелений и чудес предивных. Другому же, хотя и грешен он паче всех земнородных, даровано разумение и толкование языков, и не должно тому дивиться. Будь мне свидетелем Господь Иисус Христос, истинный Бог наш, что кроме множества моих согрешений, ничего хульного в себе не ведаю о святой христианской нашей вере. Называвшим же меня врагом русской державы, да не вменит Господь Бог такое их согрешение. В заключение умолял отпустить его на святую гору Афонскую, представляя то, что суд о нем принадлежит не русским епископам, а вселенскому патриарху. Но участь страдальца Максима не изменилась. Крамольные бояре, управлявшие государством в одни малолетства Иоанна, заняты были только своими кознями и губили один другого. Недолго пользовался преподобный и снисхождением епископа Тверского Акакия. Пожар, истребивший в 1555 году великолепный храм, созданный в Твери Акакием, подал повод Максиму высказать по обыкновению своему правду о жителях Твери и их пастыре, и это возбудило сильное негодование Акакия, который даже огласил такое обличение неправославным. Между тем умерла правительница Елена, и сам митрополит Даниил после десятилетнего управления церковью сослан был в заточение в Иосиф монастырь. Страдалец Максим почел долгом примирить с собою совесть изгнанного святителя. Узнав через близкого к себе человека, что Даниил продолжает питать к нему прежнее нерасположение, заклинал его именем Отца Небесного оставить вражду. С глубоким смирением говорил о своей невиновности и в заключении сказал, что обвинения в ереси, которые не перестают против него повторять, есть только действие оскорбленного самолюбия, всегда жестокосердного к другим. Преподобный решился написать еще о своей вере новому митрополиту Иоасафу и на имя бояр слово «отвещательное для исправления книг русских», с той же свободой духа свидетельствуя перед ними, что не по лицемерию пишет к ним и не сласкательством, чтобы получить временную славу и некую отраду в своих бедах. Новый митрополит старался утешить страдальца милостивым словом, но, будучи сам обуреваем крамольными боярами, не мог облегчить участь невинного узника. «Целуем узы твои, как единого от святых», — писал он преподобному, «но ничего не можем более сделать в твою пользу». Он желал допустить осужденного до причастия святых тайн, но противники соглашались не иначе, как под предлогом смертной болезни. Гнушаясь примесью обмана к святому делу, Максим не согласился на такое условие и, наконец, к своему утешению, после 13-летнего несправедливого запрещения, получил разрешение приступать к святым тайнам, когда пожелает. Новый опыт крамолы боярской, низвержение святителя Иоасафа, возбудил в преподобном ревность. Презрев собственной опасностью, он изобразил опытной рукой бедственное состояние русского царства под образом жены, окруженной лютыми зверями, одетой в рубище и сидящей на распутье. Ибо бедствия его отечества поражали глубоко душу Максима, так как и радости его были радостями для его сердца. В 1545 году по предстательству небесной владычицы была спасена Москва от несметных полчищ крымского хана нечаянным их бегством, и Максим воспел благодарственную песнь Господу Иисусу за спасение России. А между тем в уединении своем изливал скорбь об участи грешной души за пределами гроба, переводя слово святого Кирилла об исходе души. Святители восточные не оставались равнодушными к участи долго томившегося на Руси страдальца, и патриарх Вселенский Дионисий, и столетний старец Иоаким, патриарх Александрийский, писали в 1545 году к юному царю Иоанну об освобождении страдальца Максима. Особенно умилительно было послание последнего. «Имеем слово и малое прошение, из глагола царствию твоему и молим, да услышишь внятно. Тут в земле царства твоего обретается некий человек, инок от святой горы Афонской, учитель православной веры, имя ему Максим. На него, по действу дьявольскому и козням злых людей, крепко разгневалось величайшее твое царство и вергло его в темницы, и узы нерешимые, и не может ни туда, ни сюда ходить и учить Слово Божие, как даровал ему Бог. Мы слышали о нем и получили писание от многих великих людей, там сущих, и от святой горы Афонской, что тот Максим, связанный неправедно, связанный пойман от царства и власти твоей, не творят так православные христиане над нищим, паче же над иноком, и наипаче цари. удостоенное великого смысла и учиненное от Бога праведными судьями, чтобы иметь дверь свою отверстую всем приходящим. Праведно заключить в узы не боящихся тебя, озлобляющих и вязать хотящих тебе зла, но убогих, наипаче же учителя, каков тот убогий Максим, который наставлял, поучал и пользовал многих христиан в царстве твоем и Инде, не подобает неправедно держать и силой оскорблять, ибо воздыхание убогих не погибнут до конца, а наипаче иноков. Неприлично царствию твоему давать веру всякому слову и всякому писанию к тебе приходящему без рассмотрения и испытания. Сего ради молим, когда увидишь послание наше, да освободишь вышеписанного инока Максима Святогорца и дашь ему всякую свободу идти, куда пожелает, наипаче на свое пострижение. Помоги и поспеши ему, сколько Бог положит на сердце твоем, по обычаю похвального твоего царствия, и не хоти посрамить нас в этом. Если послушаешь словес моих, будешь иметь похвалу от Бога, а от нас — молитву и благословение». Никогда я не писал к тебе доселе, не просил какого-либо утешения от тебя. Не оскорби же меня и в этом, и не заставь написать иное послание к царствию твоему, вторичное моление, ибо не пристану от таких прошений, доколе не услышит меня великое твое царствие, и не даруешь мне всего человека. Но и это прошение осталось безуспешным. Преподобный со своей стороны, посылая к царю кроткое увещание жить по-христиански, просил преклониться к умиленным его молениям и исполнить праведное прошение о нем святителей. Но подозрительный дух того времени не позволил исполнить подобное прошение. Слишком многое видел на Руси преподобный, чтобы быть ему отпущенным из России. Наконец, только в 1551 году, после 20-летнего заключения в Твери, троицкий игумен Артемий, друг Максима, с некоторыми добродетельными боярами упросил державного освободить невинного пришельца, и старец, мирно принятый в Москве, с честью вступил в лавру преподобного Сергия. Но уже он был изможден тяжестью оков и темницы, внутренними скорбями и внешними страданиями, и был слаб не только ногами, но и всем телом. Однако дух его еще был бодр и способен к высоким созерцаниям. По просьбе ученика своего Нила, из рода князей Курлятевых, преподобный Максим после стольких бурь занялся в уединении лавры Сергиевой переводом псалтири с греческого на русский язык, несмотря на свои преклонные годы, ибо ему было уже около 70 лет. Через 2 года водворения его под сенью преподобного Сергия царь Иоанн Васильевич посетил святого старца в его мирной келье и открыл ему свое намерение совершить богомолие в обитель Кириллову по данному обету за свое исцеление. Опытный старец сказал государю искреннее слово, которое всегда привык говорить державным. «Обет царствия твоего не согласует времени ради того, что вдовы, сироты и матери, избиенных под Казанью, еще проливают слезы, ожидая твоей скорой помощи. Собери их под царственный кров твой, и тогда все святые Божии возрадуются о тебе и вознесут теплое моление о твоей державе. Понеже Бог и святые его не по месту внемлют молитвам нашим, но по доброму расположению нашего сердца». Смиренно выслушал царь искреннее слово многострадального Максима, но не хотел отменить своего намерения, почитая оно благочестивым. Тогда святой старец сказал князю Курбскому, одному из 4 бояр, сопутствовавших царю, сказал слово пророческое, которое просил передать державному: «Если не послушаешь меня, советующего тебе по Боге, и не презришь крови избиенных от поганых, ведай, что умрет сын твой новорожденный Димитрий». Но Иоанн упорствовал, и сбылось пророчество святого. Это еще больше исполнило уважением к нему грозного царя, не только как к исповеднику истины, но и как к пророку. На следующий год пригласил он преподобного на собор в Москву для обличения новой возникшей там ереси Матвея Башкина, которая имела сходство с кальвинской, ибо Башкин заразился всем новым учением Запада. Когда же Максим по дряхлости уклонился от присутствия на соборе, царь написал ему послание, которым просил преподобного, чтобы прислал к нему свой отзыв о странном учении. «Да будет тебе ведомо, ради какой вины поднялись мы писать к тебе сие послание, ибо дошло до нашего слуха, что некоторые еретики не исповедуют Сына Божия, равного Отцу, и святое тело Господа нашего Иисуса Христа, и честную кровь Его ни во что вменяют, но как простой хлеб и вино приемлют, и церковь отрицают, и называют идолами изображение Господа, Пречистой Его Матери и всех святых, и не приемлют покаяния ни отеческих преданий, возлагая гордость свою на 7 вселенских соборов, и иных получают всему злочестию. Сего ради содрогнулся я душою и воздохнул из глубины сердца, и немало о том поболезновал, что такое злочестие вошло в землю нашу в нынешнее слабое время, в последние роды, и помыслил возложить печаль свою на Господа, да соберутся все обретающиеся под областью мои епископы, игумены и чернорисы, да исторгнут терпение с чистой пшеницы и будут с поспешники святым 7 вселенским собором. Изволилось мне и по тебе послать, да будешь и ты поборником православия, как первые богоносные отцы, да примут и тебя небесные обители, как и прежде подвязавшихся ревнителей благочестия, имена коих тебе известны. Итак, явись им с поспешником, и данный тебе от Бога талант умножь, и ко мне пришли отповедь на нынешнее злодейство. Слышали мы, что ты оскорбляешься и думаешь, что мы для того за тобою послали, что счисляем тебя с Матфеем. Не будет того, чтобы верного вчинять с неверными. Ты же отложи всякое сомнение и по данному тебе таланту нас Писанием не оставь в ответ на сие послание. Прочее же мир тебе о Христе. Аминь. Итак, на самом закате дней отдана была, наконец, полная справедливость исповеднику истины. И это было последним церковным деянием великого страдальца. Через год он скончался, в 1556 году, после 40-летних трудов и страданий, в старости глубокой, испытанной всеми бедствиями жизни. Древний сказатель о пришествии Максима в престольный град свидетельствует, что по смерти преподобного пробудилось к нему всеобщее уважение, и многие стремились в лавру к его священным останкам, как к мощам, называя его то пророком, то великим учителем. Действительно, незабвенен должен быть для русского народа невинный страдалец преподобный Максим Грек, ярче других осветивший мрак тогдашнего состояния, с болезненным воплем, своими словами, вызывал из оного несчастных на путь спасения. Хотя он и дорого поплатился за свою пламенную любовь к истине, за ревность к славе Божией, но, несмотря на все это, посеянное им семя впоследствии принесло изобильные плоды от трудов праведного мужа. Спустя 3 года, 1559 год, после кончины преподобного Максима, во время пребывания в Москве Константинопольского патриарха Иеремии, который приехал для посещения первого всероссийского патриарха Иова, архимандрит Сергиевой обители и многие благочестивые люди за долг совести сочли просить его, чтобы было торжественно произнесено разрешение почившему труженику. Патриарх похвалил благое желание почитателя и страдальца, с любовью дал от себя разрешительную грамоту всему исповеднику. К числу почитателей преподобного Максима принадлежал князь Курбский, ревностный защитник православия, знавший жизнь его. Он с уважением относился к нему и не иначе называл его, как святым и преподобным, а также и преподобный Дионисий, архимандрит Сергиевой обители, который, питая особую любовь к святому, много заботился, чтобы труды ученого и праведного мужа были известны церкви. Все сочинения преподобного Максима, которые написал на разные предметы, изданы в «Православном собеседнике» 1859, 1860, 1861 и 1862 годы. И заключает в себе поучения нравственные, обличительные и исторические. Митрополит же московский Платон устроил над незабвенным прахом преподобного Максима раку и палатку. А в 1840 году усердный почитатель великих людей, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Антоний, по своей пламенной любви ко всему историческому, с благословения святителя московского Филарета, устроил над его могилой часовню. После себя преподобный Максим оставил много ревностных и умных учеников. Таковыми были, кроме вышеупомянутых страдальцев, Силуана Саввы, архимандрита Новоспасского и Михаила Медоварцева, инок Нил Курлятев, Дмитрий Толмач, Зиновий инок Отенский, муж с просвещением, далеко превосходившим понятие его времени, святой Герман, архиепископ Казанский, князь Андрей Курбский, который устное наставление многострадального Максима употреблял в защиту против проповедников лютеранства. Сказав о жизни преподобного Максима, не умолчим и о чудесах, бывших над его гробом, которые записаны в преданиях Сергиевой Лавры. Так, в 1651 году, в одни всероссийского патриарха Никона, пришел по обещанию в обитель преподобного Сергия некий человек из Москвы, слободы кошельной, и после литургии, ослужив молебен, сел близ храма сошествия Святого Духа на гробовой доске. Но вдруг силой Божией сбросил его с гробницы, и несчастный, вследствие падения, разбился и долго не мог встать. Но когда, собравшись силами, он приполз к могиле и стал спрашивать стоявших тут людей, кто под доской сей почивает, они отвечали: «Монах Максим Грек». Тогда расслабленный воскликнул: «Отче Максиме, прости меня!» Когда по просьбе его была отслужена по преподобному Максиму панихида, то вслед за тем он и расслабленный получил совершенное исцеление. В то время случился тут келейник соборного старца Васиана Иоанн, который, будучи одержим гордостью, не поверил чуду и по самонадеянности сел на гробницу преподобного Максима, думая про себя: «Тогда я поверю бывшему чуду, когда и со мною то же самое случится». Но несчастного постиг гнев Божий, и он был 3 раза сбрасываем с гробницы, так что лицо его разбилось до крови и раздробились зубы с повреждением языка. Когда он встал и вспомнил свое неверие, горько раскаялся в своей дерзости и, склонивши колено пред иконой Господа нашего Иисуса Христа, стал просить прощения. В это время впал он в глубокий сон и увидел перед образом всемилостивого Спаса молящегося инока, которого Иоанн спросил: «Кто ты?» Когда же молящийся инок отвечал, что он Максим Грек, Иоанн стал просить у него прощения, но преподобный с гневом сказал ему: «За что бесчестишь меня? Ты слышал, что в сей день был сброшен человек, сидевший на моей могиле, а потому за твое неверие ты получил должное». Прощение же искалеченному Иоанну не подал явившийся старец и скрылся от него. Так рассказывал сам Иоанн о бывшем ему явлении. А в 1851 году, по сказанию монастырских писем, сам преподобный Сергий Радонежский засвидетельствовал своим явлением одному московскому купцу о святости преподобного Максима. Чудо это произошло следующим образом. Некто московский купец был болен и во время молитвы у себя в доме призывал в помощь преподобного Сергия. Затем в следующую ночь видит он во сне преподобного Сергия, как бы вставшего из гробницы. Больной подошел к нему и, упавши к ногам, стал просить его святых молитв и ходатайства пред Богом. Но преподобный Сергий говорит ему: грехи твои оскорбляют Господа, а потому постарайся исправиться и принести покаяние». Но больной, не теряя надежды на его помощь, снова стал умолять его. Тогда преподобный Сергий обещал принести о нем молитву и помочь болезни. Видя милостивое обещание преподобному, больной в восторге говорит ему: «Преподобный отче Сергий, чем же я могу достойно принести тебе мою благодарность?» «Ничего мне не надобно», — отвечал ему преподобный, «а принеси, что можешь, преподобному Максиму Греку». После этого больной получил облегчение в болезни, и по наказу преподобного Сергия 4 декабря 1851 года привез от своего усердия 2 покрова. Один покров на гробницу преподобного Сергия, а другой на гробницу преподобного Максима Грека. Над гробницей преподобного Максима на медной доске вырезаны стихи: «Блаженный здесь Максим телом почивает, и с Богом в небеси душою пребывает. И что божественно он в книгах написал, то жизнью своею и делом показал. Оставил образ нам и святости примеры смирения, любви, терпения и веры».